«Ты должен нам доверять, парень», — сказал один из двоих в белых халатах, отключая эти пищавшие штуки над головой Эда. «Я вас не знаю», — ответил Эд, с любопытством наблюдая за всеми их действиями. «Это не важно. Просто ты должен нам довериться, не задавая вопросов», — сказал второй женским голосом. Эд не видел их лиц, скрытых под белыми масками. «Мы хотим помочь тебе. Разве ты хочешь и дальше лежать здесь?» «Нет, не хочу», — покачал головой Эд. «Я хочу домой». «Мы отвезем тебя домой». «Эдди, неужели ты им веришь?» «Кто вы такие?» — спросил Эд, хотя отлично помнил, что кто-то из них просил не задавать вопросов. «Вас прислала доктор Рэчел?» «Именно так, парень, именно так», — ответил мужчина. Эд подумал, что, несмотря на утвердительный ответ незнакомца, выглядывавшего в это время в щелку двери, ему не хотелось верить. «С этими двумя что-то нечисто, Эд. Почему у этих врачей на рожах маски? Ты ведь не заразный какой, и операцию тебе не собираются делать. И почему они ведут себя так, словно медвежатники в фильмах?» «Садись в это кресло, приятель, у нас мало времени». У его кровати оказалось инвалидное кресло, в котором пациентов обычно везут на процедуры или... «Меня выписывают?» — пронзила Эда радостная догадка. «Вроде того», — ответил мужской голос. «А где мама? И Дороти? Они что, не приехали меня встречать?» Оба врача переглянулись. «Пацан, давай все вопросы потом. У нас действительно мало времени. Садись в это долбанное кресло, и мы отвезем тебя и к маме, и к Дороти, и к волшебнику страны Оз». Они подхватили его, усадили на жесткое сиденье из кожзаменителя и вывезли в коридор. Рядом со своей палатой Эд заметил пустой стул, на котором сидел полицейский. Эд видел его всякий раз, когда кто-то входил в палату. Теперь полицейского не было. Были только люди в белых халатах, не обращавшие на странную троицу никакого внимания. Эда подвезли к грузовому лифту, и вскоре они очутились в полупустом гараже под зданием госпиталя. Там их ждала скорая помощь с приглашающей распахнутой дверцей. Его довольно грубо запихнули в салон, и дверца захлопнулась. «Это вовсе не врачи», — подумал Эд с каким-то странным внутренним удовлетворением. «Конечно же, это не врачи-недоумок. Разуй, наконец, глаза! Эти двое тебя похитили! И тебе не хотелось бы знать, ради чего они это сделали, Эдди?» «Эй!» — крикнул кто-то снаружи. Женщина в белом, успевшая влезть в скорую со стороны пассажира, метнулась к Эду и прижала к себе, зажав ему рот. Эд удивленно взглянул на нее, ощущая аромат ее духов. Нежная, но крепкая рука пахла ландышами. «У вас куда вызов?» — поинтересовался тот же голос. «В парк», — спокойно ответил мужчина, обещавший Эду встречу с волшебником страны Оз. «Одной престарелой леди стало дурно. Возможно, сердечный приступ или что-то в этом роде. Не опоздать бы». «Да, престарелым леди всегда надо быть готовыми к чему-то подобному. Бог может нагрянуть с инспекцией в любой момент, а может и дьявол, кому как повезет», — весело отозвался голос. Второй похититель сел за руль, продолжая улыбаться тому, кто был снаружи. «Укуси ее и крикни, что ты здесь! Заори во все горло!» Но Эд не мог укусить руку, пахнувшую ландышами. Машина скорой помощи выехала из гаража. Кричать было уже бесполезно.